гуру. Яд сомнения может выражаться также и в том, что начинает колебаться уверенность в своих силах, или в том, что близок ли учитель, или в том, что все усилия приблизиться к свету приведут ли непременно к желаемой цели. Все это результаты того же сомнения. И не все ли равно, в какой форме и как сомнение задерживает продвижение? Будем огненно помнить, близок и неотъемлем учитель, правилен избранный путь, и рано или поздно дойдете до положенного.